Глава первая. Тракт, ведущий к предгорьям Зельдарины, ничем не отличался от других участков пути первого уровня Ирентала. Древние проложили ровное полотно из спрессованного камня через овраги и возвышенности, которые за сотни лет поглотили зеленые заросли. Укрепленная магией дорога уже 1500 лет оставалась крепкой и надежной, как и все вещи, к которым прикладывали руку эльфийские мастера. Единственное, чего стоило опасаться — затаившихся в кронах деревьев смертоносных тварей. Следовало постоянно двигаться, придерживаясь центра, и не приближаться к обочинам. Едва только наша немногочисленная группа вышла за ворота от Арона, как зельги выстроились гуськом и взяли бодрый темп бега. Зная, насколько это выносливые ребята, я ничуть не сомневалась, что они смогут так бежать до самого вечера. Мне же привычнее был иной способ передвижения, да и тренировка ловкости и сноровки никогда не будет лишней. Поэтому первой нарушила правило не покидать пределы тракта. Взлетела белкой на ближайшее дерево и помчалась по нижнему ярусу опасного леса. Калим больше не носил тяжелых лад, поэтому с легкостью последовал моему примеру. А за ним устремились и Сендары, воины-телохранители из Северного Королевства. Их священной обязанностью и делом всей жизни становилась служба Эльхельсу, прямому потомку древних эльфов и носителю чистой крови. Мне достались сразу два таких воина, и я ни капельки не пожалела об этом. Ни Мернисы и ни Лориньи Ройлины не афишировали родственных отношений, потому что с принесением клятвы служения Эльхельсу прошлые связи, какими бы близкими они ни были, теряли значение. Я рада, что благодаря мне судьба у этих двоих сложилась иначе. Учитывая, что скорость, с которой передвигались по деревьям, превосходила мерный бег зельгов, мы часто вырывались вперед и использовали свободное время для охоты. Передвижение легкодоступной добычи привлекало внимание тварей. Какие-то монстры сами отставали, не выдерживая быстрый темп, а другие живо переходили из разряда хищников в категорию жертв. Теперь не только у меня имелась сумка с пространственным карманом. Благодаря новому умению, открывшемуся на пути плетущейся лозы, я научилась создавать подобные артефакты. Жаль только, что их количество было ограничено. И главную роль в этом ограничении сыграл Рингар Кентар, которому новые 5 хранилищ стоили 10 лет жизни. По иронии судьбы или капризной воле богов, красноволосый расплачивался теперь за подаренные ему годы жизни. Пока не придумаю, как решить эту проблему, новых изделий создавать не буду. Однако те, что уже имелись в нашем распоряжении, предоставляли невероятный простор в плане сбора трофеев и переносе массы полезных вещей. Время близилось к обеду, когда мы, распотрошив парочку гифосов, расположились прямо на тракте и лакомились горячей едой из трактира. Продукты ничуть не портились, когда их помещали в пространственный карман, и оставались точно в таком виде, в каком туда попали. «Вы только посмотрите на них», — возмутился Вирген Тор, который единственный из команды зельгов достиг ранга Телксура в охотничьей науке. «Они уже пируют». «Эрмит, тебе не кажется, что наша тактика передвижения выбрана неверно?» «Не кажется», — буркнул Габрон, плюхаясь возле импровизированного стола. «Ни одно дерево не выдержит зельга со снаряжением. А я не белкогрыз, чтобы скакать по веткам». «Ух, как хорошо!» Дафна Нальнир присела на расстеленную подстилку и с наслаждением вытянула ноги. «А чем так вкусно пахнет?» «Угощайтесь». Для первой трапезы без опасений предложила трактирную еду. Чугунок с мясным рагу мы демонстративно поставили на походную магическую плитку. Так что вздымающийся над едой ароматный порог был вполне объяснимым. В дальнейшем с этим будет сложнее. Можно сослаться, что для сохранности продуктов использовали зачарованные мешки для добычи. Но сколько той пищи на 10 членов группы мы утащили бы на собственных плечах? Да еще передвигаясь в столь быстром темпе. Практичные охотники набивали походные мешки вяленым мясом и сухарями, которые не портились в течение долгого времени. Также на себе тащили запасы воды, походные принадлежности, вроде котелка и столовых приборов. К снаряжению относились скатки веревок, крючья, приспособления для разделки тварей и мешки для хранения добычи. А еще охотничья экипировка зачастую имела немалый вес. Плюс оружие, с которым ни один воин ни за что не расстанется. Так что нагрузились мы под завязку. Демонстрировать, что у нас при себе гораздо больше вещей, чем влезает в походный мешок, было бы глупостью. Только Эрмит знал о наличии пространственной сумки. Остальные зельги об этом даже не догадывались. А уж о том, что даже у телохранителей имеются такие редкие артефакты, подавно никто не подозревал. «На отдых даю 15 минут», — распорядился Эрмит, возглавляющий нашу экспедицию. «Пока мы полны сил, необходимо преодолеть как можно большее расстояние. Если повезет, к вечеру будем у Иргальих холмов. Там останки древней крепости. Переночуем в безопасности и отправимся дальше на рассвете. Ты уже думал, как представишь чужаков старейшинам?» Поинтересовался Тобин Вальдар, зануда со второго курса артефакторики. «А что тут думать? Или они сами не догадаются, увидев возле Таурели двух синдаров?» Фыркнул Габрон. «Это моя гостья. Я ее пригласил. Имею право, как единственный представитель клана». «В том-то и дело, что не единственный. Забыл, что старейшина Грахисброн приходится дальним родственникам Габронам», — напомнил паренек. «Броны отделились от клана 500 лет назад и с тех пор ни разу не спускались на 3-й уровень. Пока я жив, этот трус не будет иметь никакого отношения к клану», — рявкнул Эрмит, отчего с деревьев вспорхнули потревоженные птицы. «Впервые соглашусь с Тобином. От Грахиса стоит ожидать подлости», — поддержал зануду Дарин Горн. Улыбчивый весельчак выглядел серьезным, как никогда. «Лучше бы никому не знать об особом статусе Таурели и Вилен. Думаешь, старые пердуны выпустят из рук Эльхельса? Да они только от одного вида древних артефактов слюной захлебнутся». «Если все так сложно, то не стоит создавать проблемы на ровном месте. Артефакты спрячем, а нас представим как адептов с боевого факультета Академии», — предложила я. «Ты ничуть не покривишь душой, когда скажешь, что нас тронула трагедия твоей семьи. Поэтому согласились помочь». «А как объяснишь, что твой телохранитель не снимает маску?» «Пострадал в бою. Лицо обезображено. Не хочет демонстрировать уродство на публику». Нашлась с ответом, который не так далеко ушел от истины. «Согласен», — кивнул Эрмит. «Да и не принято о таком спрашивать в лоб. Если обратятся, найдем, что ответить. Нам даже в столицу заезжать не придется. Остановимся на постоялом дворе на окраине. Как только получим разрешение на проход, сразу двинемся в путь». За 5 дней непрестанного бега мы достигли предгорий, откуда начиналось Зельдаринское королевство. У подножия величественных скал, возвышающихся неприступными глыбами и загораживающими горизонт, раскинулся торговый город Эльгрин, обнесенный крепостной стеной. Тракт обрывался расселенный, уходящий из-под ног на немыслимую глубину. Днем городские ворота были гостеприимно распахнуты, а через пропасть перекинут добротный деревянный мост, обитый листами железа. Хотя насчет гостеприимства я погорячилась. Путь в город преграждала решетка с массивными металлическими прутьями, а в бойницах крепостной стены я заметила поблескивающие наконечники стрел. «Стой, кто идет?» — рявкнул могучий голос с той стороны. «Эрмит Габрон из клана Габронов», — назвал себя друг. «Со мной Энтин Молот, Вирген Тор, Дафна Нальнир, Тобин Вальдар и Дарин Гор, а также мои друзья из Академии — Тана Таурелия Вилен, Акхар, Немернис и Нилринья Ройлин. Проходите». Решетка медленно поползла наверх. «Жители Эльгрина рады приветствовать достопочтенных сынов и дочерей Зельдарина. А еще мы несказанно счастливы, что наши земли решила посетить жемчужина Севера. Тана Таурелия Эрка с телохранителями». «Ну и кто разболтал коротышкам о моем статусе?» Я многозначительно переглянулась с Эрмитом, но тот пожал плечами, всем видом показывая, что разберется с проблемой, и прошествовал внутрь, исполнившись важности. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Встречал нас глава города Рагнус Рыжебородый. Упитанного вида зельк с длинной рыжей бородой, заплетенной в косички. Нарядная одежда, начищенные до блеска сапоги, топорик, заткнутый за пояс. На груди висит массивная цепь с ключом, символ власти над городом. Энтин шепотом пояснил, что мне оказали большую честь такой встречей. Помимо главы присутствовали старейшины, представители знатных родов Эльгрина. Пришлось потерпеть церемонию приветствия и знакомства, после которой нас пригласили в здание ратуши, где в нашу честь уже накрыли столы. И отказаться неудобно, когда встречают с таким радушием. Я улучила момент, чтобы поинтересоваться у Эрмита, надолго ли здесь задержимся. «Перекусим, отдохнем пару часов. Меньше не получится», — со вздохом произнес парень. «Не расслабляйся. И главное, никому ничего не обещай». В парадном зале ратуши столы были расставлены по периметру помещения и ломились от мясных блюд и закусок. Отдельные столы накрыли по центру вокруг массивной металлической чаши на подставке. В посудине чадили травы и тлели благовония. Дымный столб, от которых устремлялся под потолок и вытягивался наружу через специальное отверстие в потолке. Нам отвели почетные места на возвышении вместе с главой и старейшими горожанами. Подгорные жители оказались шумными и суетливыми, чтобы долго выдерживать их общество. Каждого из присутствующих мне представили лично, так что если напрячь память, имена я вспомню. Однако в галдящей массе зельги сливались в одно пестрое пятно. «Почему они веселятся, зная, что у тебя траур?» — обратилась за объяснениями к Габрону. «Так принято», — пояснил друг. «Считается, усопшие пируют за одним столом с живыми и радуются, вспоминая былые деньки». «А те столы накрыты для них?» — указала глазами на инсталляцию с чашей в центре. «Там столько еды, что полгорода накормить можно». «Горожане не поскупились, чтобы организовать пир и отдать дань уважения погибшим. Поэтому мы не можем уйти. По крайней мере, пока не закончится официальная часть». «У меня кусок в горло не лезет», — призналась Эрмиту. «Только представь, в это время твои близкие сидят в заперти в каменной ловушке и надеются, что их спасут». «Ты права». Дикарь сверкнул глазами и шумно поднялся из-за стола. «Уважаемые старейшины и жители Эльгрина, низкий поклон вам за радушный прием и богатый пир. Но я не найду покоя, пока теплится надежда, что на третьем уровне остался хотя бы один живой зельк. С вашего позволения мы продолжим путь, чтобы спасти тех, кто, возможно, уцелел после нападения тварей. Я не допущу, чтобы члены моего клана погибли от того, что помощь не подоспела вовремя. Любой на моем месте поступил бы так же». «Эрмит, тебе известно, как опасно спускаться на уровень, занятый тварями. Если сгинешь в этом походе, клан Габронов прервется. Этого нельзя допустить. Теперь ты глава и обязан позаботиться о продолжении рода», — возразил Рыжебородый. «Я и забочусь, как умею», — огрызнулся парень. «Кто захочет стать частью клана, зная, что в момент опасности его бросят на растерзание монстром?» Возразить на это зельк ничего не посмел. А остальные члены нашей команды поднялись вслед за Габроном и засобирались в дорогу. Там и собираться-то нечего. С походными мешками мы не расставались. Через 15 минут перед нами с грохотом распахнулись каменные створки ворот, открывающие проход вглубь скал. Две низкорослые лошадки резво застучали копытами по каменному полу и потянули за собой телегу, груженную свежим сеном, на котором мы устроились с комфортом. «А разве пешком не быстрее?» — поинтересовалась я. «Ничуть», — развеял сомнение Вирген Тор, умудрившийся опередить телохранителей и расположиться рядом. «Лучше отдохнуть и выспаться перед следующим этапом пути. Доберемся до Квиндла с комфортом, там спустимся через старый проход на второй уровень, чтобы не заезжать в столицу. Иначе нас оттуда до утра не выпустят». «Почему? Они тоже не верят, что родичи Эрмита выжили?» «Отчего же? Верят». Зельк тяжело вздохнул. но вынуждены думать и заботиться о тех, кто рядом. Разведывательный отряд и команда спасателей погибли. Это минимум полтора десятка мужчин. Плюс оружие и экипировка. Отправить еще один отряд на верную смерть. Значит, ослабить охрану столицы и рабочих поселений. Наш народ живет тем, что добывает руду и обрабатывает металлы. Это тяжелый физический труд, которым преимущественно занимаются мужчины. Проблема в том, что они и погибают первыми. Забота о женщинах, детях и стариках ложится на плечи родственного клана. А это дополнительные расходы. Не каждый потянет такую обузу. В подобных ситуациях выбор делается в пользу воинов, способных держать молот в руках. Но это жестоко. Едва ли быстрая смерть хуже, чем нищенское существование и тяжелый труд. Формально кланы берут под защиту семьи, лишившиеся кормильца. Их отправляют обрабатывать дальние грибные плантации. Рацион питания там скудный, работа изнурительная. Нередки нападения тварей. Я не утверждаю, что так происходит постоянно. Кому как повезет. Однако габроны всегда держались на особицу и жили побогаче некоторых кланов первого и второго уровня за счет того, что владели шахтой по добыче адамантов. А теперь все изменилось. Даже если кто-то выжил, им придется усмирить гордость и пойти на поклон к тем, кого они еще вчера презирали. «Вирк, ты бы поменьше языком трепал», — осадил болтуна Эрмит. «Я никого насильно не заставлял идти за мной. Вы вольны уйти в любой момент. Ну а того, кто будет сражаться плечом к плечу, я никогда не забуду, если только из клана хоть кто-нибудь выжил. Клянусь, они ни в чем не будут нуждаться. А вы, прежде чем надеяться на крепость каменных стен, вспомните, что случилось с Иренталом за последние месяцы. Наши подземелья простираются вглубь территории гиблого леса. Не дай зельяр, если оттуда приползет что-то, с чем мы не сумеем справиться». Поселение клана Квиндлов выросло внезапно, открываясь гигантской пещерой, под сводами которой выросли дома зельгов, традиционно окружающих здания ратуши. Эльгрин располагался на поверхности, поэтому его архитектура напоминала обычные города эльфирских королевств. Здесь же дома походили на квадратные коробки, крыши и стены которых покрывала зелень. Лишь крупные здания могли похвастаться стеклами. Зато везде были установлены металлические решетки и массивные ставни, запирающиеся изнутри на засов. Водой поселение снабжалось из горного озера, расположенного в каменной чаше по уровню чуть выше поселка. От водоема к домам тянулись глиняные трубы, а через центр поселения проходил вырубленный в скале канал со стремительно бегущей водой. Он заканчивался зарешеченным колодцем в дальней части пещеры. Нечистоты и отходы жизнедеятельности смывались в расщелину, глубину которой никто не замерял. Неприятных запахов не ощущалось. Отдельно стоит упомянуть об освещении в подземельях. Там, куда проникал дневной свет через расщелины на вершинах, вопросов не возникало. Но в темное время суток или же в местах, где царила вечная тьма, использовались факелы, осветительные камни или же фосфорисцирующие грибы и белые слизни. Причем последние считались опасными и ядовитыми, обитали во влажной среде. Зельги тщательно следили за тем, чтобы слизни не попали в озеро и не отравили воду. Кстати, тоннели, по которым мы добирались, обросли грибами, живописно подсвечивающими потолок. Освещения едва хватало, чтобы различить дорогу. Но нам потому и предложили воспользоваться местными лошадками, что те практически вслепую находили путь к поселению. В поселке же использовали зеркала, которые через расщелины преломляли свет и направляли лучи в природный кристалл, закрепленный на ратуше. А уже от кристалла, ограненного особым способом, мягкий свет разливался по поселку, освещая его как днем. Заезжать в поселение мы не стали. Эрмит высадил нас у массивной каменной арки высотой в 3 человеческих роста. А сам на телеге отправился за разрешением на проход. Арку охраняли зельдаринские воины, закованные в латные доспехи. Немногословные и равнодушные к чужим проблемам. Когда Адарин обратился к ним с просьбой пропустить нас, Старший буркнул только одно слово — печать, после чего воины скрестили пики, закрывая каменное полотно. «Можно подумать, мы с разбегу врежемся в стену, чтобы пробить ее головой». За печатью Габрон отправился в ратушу к главе поселения. Отсутствовал около получаса, за который мы успели перекусить жареным поросенком. Нилринья незаметно умыкнула его с праздничного стола в Эльгрине. Эрмиту оставили аппетитную улыбку, которую он умел по возвращении. «Печать только одна?» Тобин обратил внимание на пергамент с магическим символом вместо подписи. «А как же мы вернемся?» «Друзья, прошу еще раз подумать, перед тем, как за нами закроются врата прохода». Привлек к себе внимание Эрмит. «Может случиться так, что никто не вернется живым». «Клан рассчитывает на меня», — понуро произнес паренек. «У нас не так много одаренных. Если я погибну, семья останется в долгах за обучение». «Я все понимаю, Топ», — без талики осуждения признал Габрон. «Ты можешь помочь иначе, если уговоришь старейшин открыть проход, когда мы вернемся». «Кто меня послушает?» — расстроился Тобин. «А ты сделай так, чтобы тебя выслушали и поверили», — рявкнула на парнишку Дафна. «Все мы оказались в Академии не просто так. Думаешь, легко девчонке добиться признания того, что она тоже чего-то стоит? Но я представляю, каково сейчас тем, кто заперт в ловушке и надеется только на чудо, и готова поставить на кон собственное будущее, чтобы доказать, женщины тоже чего-то стоят». «Стоит». Я подошла к подруге и положила руку на ее плечо. «Нет ничего, с чем бы мы не справились. Быть первопроходцами всегда трудно. Но вот увидишь, твой клан еще будет тобой гордиться. А девушки из других семей станут на тебя равняться и брать пример». «Спасибо, Тай». Дафна благодарно улыбнулась. «Я постараюсь, чтобы клан Нальниров вошел в историю Зельдарина». «Ну, вот после таких напутствий нам остается только героически сдохнуть, чтобы оставить след в истории», — пробурчал Дарин. «Вот еще», — фыркнула пренебрежительно. «Чтобы героически сдохнуть, особого ума не нужно. А вы попробуйте победить вдвое превосходящего противника, если не силой, то хитростью и смекалкой. Неужели с вашими умениями и знаниями вы так запросто позволите сожрать себя какой-нибудь тупой твари? На вашей стороне опыт поколения, уникальные навыки и способности. А монстрами управляют только инстинкты. Доверьтесь интуиции, силе предков, которые справлялись с бедами, не имея за спиной богатейшего опыта поколений». «После такой воодушевляющей речи я готов следовать за тобой хоть в пекло к Адесу». Вергин ударил себя кулаком в грудь. «Эй, что стоите истуканами?» — крикнул стражам, изображающим недвижимые статуи. «Открывайте проход. Разве не видите? У нас есть проклятая печать». Воины пришли в движение и отступили, освобождая дорогу. Не знаю, в какой момент они задействовали скрытый механизм. Но летая стена в арке пошла трещинами и поползла в разные стороны, осыпая дорожку мелкими камешками и пылью. «Тобин, не подведи», — обратился Эрмит к второкурснику напоследок. «Сейчас мы идем дальней дорогой, в обход главных тоннелей. Но обратно будем прорываться к главным воротам и постараемся зачистить уровень от тварей». Я вместе с телохранителями Эрми, Дафна, Виргина и Дарин смело шагнули за раскрывшиеся ворота и оказались на площадке, откуда проход резко уходил вглубь. Впереди нас ожидали опасные твари, но мы были готовы к встречам и горели решимостью спасти тех, кто выжил.